план убийства. Я раскрыл рот от изумления, но... Постойте, это точно, сказал Медокс, хлопнув ладонью по столу. В таких делах я не ошибаюсь. За 20 лет чутье меня ни разу не подводило. Пахнет убийством. Вы имеете в виду Денни? Может быть, не знаю. Знаю одно, ситуация чревата убийством. Присмотримся к Денни. Это мелкий театральный агент. Вероятно, банкрот. Он придумывает какой-то ловкий ход, как убить эту девицу. Проводит подготовку. Вначале убеждает ее стать обладательницей страхового полиса в $1 миллион. Он подчеркивает рекламную ценность такого полиса. Затем навязывает эту идею нам и 9 другим страховым компаниям. Выжидает несколько месяцев, убивает ее и получает деньги. Ну, как тебе это нравится? Звучит убедительно, за исключением одного обстоятельства. Как он собирается убить ее и предъявить нам иск? Растолкуйте-ка мне. Медокс собрался что-то сказать, но передумал. Взял полис, перечитал перечень и с кислой миной швырнул документ обратно на стол. «Да, знаю, кажется, не подкопаешься, но готов поставить последний доллар, что этот парень придумал, как обойти все условия. А мне не ясно, как он может убить ее». Приведите для пущей убедительности хотя бы один способ. Медокс задумался и довольно нерешительно сказал. Ну, она могла бы умереть от страха. Полис этого случая не предусматривает. Я рассмеялся. Вы шутите? Люди умирают от страха. Но эксперты в подобных случаях определяют причину смерти. Разрыв сердца, а это уже болезнь. И против этого мы застрахованы. Нет, нужно что-то другое. Медокс пожал плечами. Тот, кто за этим стоит, придумал хитрый ход. Нам за 5 минут его не разгадать. Меня это не беспокоит. Надо аннулировать полис, прежде чем нас прижмут к стене. И сейчас дело за тобой. Я хочу знать все о Сюзанне Геллерт и об этом парне Денни. Я хочу знать, чем они дышат. Если ты не сможешь раскопать что-нибудь компрометирующее, и нам не удастся расторгнуть соглашение, придется затаиться и ждать, пока с девушкой что-то случится. А когда случится, я чертовски уверен, что случится. Тут-то мы возьмемся за это дело по-настоящему. А не переговорить ли нам с другими компаниями, заметил я. Если с ней что-то произойдет, и одна или две компании выплатят страховку, нам не отвертеться от уплаты, если дело перейдет в суд. Я этим уже занимаюсь, сказал Медокс. Я созвал совещание представителей на завтра и попытаюсь убедить их разрешить нам провести расследование. Нет нужды, чтобы 10 сыщиков ковырялись в этом деле. «Я не совсем убежден, что это преднамеренный подлог», — сказал я. «Может быть, она действительно хочет для целей рекламы иметь страховой полис $1 миллион. И достаточно умна, чтобы обойти 10 компаний и добиться своего».